Глава 10. «Мама, ты куда?» «Домой, сынок. Мам». Он подходит ближе, в глазах непонимание, недоумение, растерянность. «Мам, тебя проводить?» «Я такси жду». Сын смотрит на адвоката, потом снова на меня. «Мам, я с тобой поеду». «Не стоит, Коль, вернись в зал. Все-таки праздник у деда, вся семья». «Мам», — перебивает, — «я еду с тобой, не обсуждается». «Правильно, молодой человек, езжайте с мамой, ее надо сейчас поддержать». Подключается Герман. «Его же Герман зовут, я не перепутала. Голова кружится, мне реально нехорошо. Поддержка сына будет не лишней». «А вы, простите, кто?» — интересуется Николай. «Герман Крестовский, адвокат». «Ясно, мам, я сейчас только пальто возьму». «Хорошо». Сын возвращается в здание ресторана, а я вспоминаю то, что хотела спросить у Крестовского. «Герман, а вы, кстати, были в числе гостей юбиляра?» «Упаси Господи, нет. Я просто знаком с хозяином заведения. Заехал по делу. Как раз попал на ваш прекрасный спич». «Ясно». «Раиса, простите, дайте-ка сюда ваш телефон». «Зачем?» «Просто дайте, ничего плохого не будет». Машинально лезу в клатч, достаю свой мобильный. Герман его берет, усмехается. «У вас даже блокировка не стоит». «Зачем?» – спрашиваю удивленно. «Поставьте, пригодится». Он что-то набирает, потом достает свой гаджет, который вибрирует. «Позвонил с моего телефона на свой. Зачем?» «Теперь у меня тоже есть ваш номер, и я вас, если что, найду сам». «Если что?» «Не понимаю, о чем он». «Если вы завтра не решитесь мне позвонить, я сам наберу». «Да?» — усмехаюсь, не понимая его настойчивости. «У вас что, проблема с клиентами? Или так заинтересовал мой случай?» «Второе, Раечка, второе». Подъезжает такси. Я даже не понимаю, что это такси. Черная машина представительского класса. Поеду с комфортом, это еще мягко сказано. Как королева поеду. Герман открывает дверь. «Прошу, Раиса». «Спасибо». Из ресторана выходит Коля, подбегает к машине. Обращается к Герману. «Спасибо вам, я деньги за такси верну». «Это мелочи. Проследите, чтобы с мамой все было в порядке». «Да, конечно. И не только сегодня». «Раиса! Раиса, стой!» Слышу голос Бориса, поворачивая голову. «Остановись, черт возьми! Я сказал, выйди из машины!» Он выбежал из ресторана, решительной походкой направляется к нам. Но в этот момент Герман кивает водителю и закрывает дверь. Машина тут же стартует. «Адрес ваш назовете?» Герман Львович ничего не указал. Спрашивает водитель, выруливая на проспект. «Интересно, почему таксист знает Крестовского? Или это не такси?» «Да какая мне уже разница?» Называю адрес, прикидываю, что ехать нам около получаса. Откидываюсь назад, закрываю глаза. Совсем не так я представляла финал этого вечера. Да и вечер представляла не совсем так. «Мам, как ты?» «Как я?» «Я никак. Я уничтожена. Убита. Выстрелом в спину. Предательски». Задаю вопрос, который зудит и мучает. «Ты тоже знал?» «О чем? Об отце?» Киваю. В горле сухо, как в долбанной Сахаре. «Мне Анька сейчас сказала. Мам, он, блин, просто козел!» «Спасибо, сынок. И вот тут я позволяю себе то самое — зареветь. Горько, как девчонка, открыто, потому что не перед кем играть, не перед кем притворяться. Это мой сын, и он на моей стороне сейчас. Господи, как же больно! Оно перестанет болеть, ведь перестанет, да?»